Место Священного Писания буду читать из Евангелия от Иоанна, 5 глава, 39 и 40 стихи. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 и 40 стихи. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Эти слова сказал Иисус Христос. Это Он обратился к людям и сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Все Писания свидетельствуют об Иисусе Христе. И тут же делает вывод и говорит: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я думаю, что для нас не новость, что сегодня миллионы людей – с утра отправились в разные церкви, в разные молитвенные дома, вот, исполнить свои религиозные обычаи, поклониться Богу. И так сделано во всем мире. И это не случайность. Человеческая душа имеет потребность в общении с Богом. Они прекрасно понимают, что есть Бог. И даже тогда, когда говорили, что Бога нету, все равно на ушко говорили: есть Бог. Нас просто заставляют говорить, что Его нет. А так душа моя чувствует, что есть Бог, а иначе жизнь бессмысленна. А если есть Бог, то есть впереди вечность. Хотим мы этого или не хотим, верим в это или не верим в это, каждый человек предстанет перед Богом и даст отчет за свою жизнь. И люди это понимают, и написано: «Вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Вы знаете, люди даже сегодня, ну, понимая о том, что настолько они грешны, и ничего не смогли достигнуть на этой земле живыми, они тогда решили еще что-то попытаться для мертвых делать. И поминают их, и отпевают их, и вызывают их, и спрашивают, как им там живется, вот, и где, куда они попали. И даже, знаете, вы выполняют любые религиозные обычаи, обряды, и даже крестятся в честь мертвых, чтобы там им было хорошо. А Слово Божие нам указывает простой путь. Путь к тому, чтобы получить жизнь вечную, чтобы иметь спасение. Вы знаете, недавно едем мы в автобусе с группой молодежи. Ну, так разговаривали между собой. Получилось так, что в нашем кругу оказался еще один мужчина. Так вот стояли. И один мужчина еще. Ну, и он так потихонечку влился в наш разговор. Один из братьев звонит по телефону. Может, ну, сколько можно звонить? Зря деньги отдаешь. А он сразу раз подхватил эту мысль и говорит: да, вот мы работаем на капиталистов. Вот им хорошо живется, а нам так плохо живется. Рассказывает, стал случай, кто-то приехал из Германии, какую там зарплату, пенсию получает, как ему на все хватает, а нам все не хватает. А я ему говорю: знаете, у нас же есть преимущество. Он: какое преимущество? Написано: не бедных ли мира Бог избрал быть богатыми верою. Он сразу раз так оживает, правда. А потом говорю: еще написано: великое приобретение, чтобы быть благочестивым и довольным. И спрашиваю у него: вы верите в Бога? Он говорит: да, верю. А вы посещаете где-нибудь богослужение? Он говорит: посещаю. Ну и где же вы посещаете? Ну там, на центральном рынке. Вот прихожу в храм. А Библию читаете? Бывает, только зимой, правда. Но задаю ему следующий вопрос: скажите, пожалуйста, а как вот вы думаете, закончится ваша жизнь? Вы верите в Бога, посещаете церковь. Вы где будете? А в раю или в аду? Он так немножко, знаете, многозначительно: да, в раю не знаю, а в аду точно. Вы знаете, вот такая у людей вера. Вот так они верят. И понимают о том, что и хотят, знаете, не для того, что они ходят просто побыть в собрании, побыть в церкви. Они хотят иметь жизнь вечную. Они выполняют какие-то обряды. И все-таки понимают, что заслужили только один ад. Слово Божие, Христос говорит так: «Писания говорят о Мне, но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Вы хотите иметь жизнь вечную. В Слове Божьем указаны пути к этой жизни вечной. Писание, все Писание, Ветхий Завет и Новый Завет говорит об Иисусе Христе. Говорит о том, как получить жизнь вечную, как Бог позаботился о нас. Но людям не хочется иметь жизнь вечную. Правда, я скажу, что есть люди, которым все равно. Я встречал таких людей, которые, да мне все равно, да не верю я ни в какую жизнь вечную. Да, говорит, да я устал от этой жизни, уже надоела мне жизнь. Зачем мне еще вечная жизнь мучиться? Ну, правда, я хочу сказать о том, что от нас это не зависит. Верю я, хочу я или не хочу я, все равно вечность существует. От меня это не зависит. Я хочу, чтобы сегодня закончился день и не наступила ночь. Или наступила ночь, или не хочу, чтобы закончился день, не хочу, и могу даже поверить, и, может быть, ты бы сказал, не будет сегодня ночи, и так бы говорил, что вот сегодня ночи уже не будет, она все равно придет. Она все равно придет, не нами это, ну, знаете, придумано, и от нас не зависит, верю я в это или не верю. Вот так происходит. Вот точно так я хочу сказать для тех людей, которым, казалось бы, все равно. Я устал от всего, мне не нужно ни рай, ни ад, я ни во что не верю. Друзья, от этого ничего не изменится. Все равно придется предстать перед Богом, и все равно придется дать отчет за свою жизнь. И ты где-то обязательно окажешься. И многие люди прозреют тогда, когда попадут в ад. Так, как прозрел богач, о котором написано в 16 главе Евангелия от Луки. Прозрел в аду. Но это было очень поздно. Но я обратил внимание, что Иисус Христос обращается в этот момент не к людям, которые не верят ни во что, до которых чуждо Писание, которые не отрицают жизнь вечную, воскресение мертвых, нет. Он обращается к тем, которые посещали храмы, исследовали Писание, бывали в синагогах, молились, постились, выполняли многие религиозные обычаи. Он к ним обращается и говорит, исследуйте Писание, вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вы знаете о том, что я сказал, что вот именно к таковым людям Господь обращается? Об этом я хотел привести один из примеров. В Евангелии от Матфея в главе 19 и в Луки главе 18 подошел, написано, один человек, юноша, к Иисусу Христу, упал перед Ним на колени и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы знаете, этот вопрос был не праздным. Он понимал, что что-то он выполнял, что-то он делал, старался к этому, но у него в сердце не было удовлетворения, не было этого свидетельства, что он достиг того, что он хотел. И вот он перед Иисусом Христом падает на колени и говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус Христос говорит ему, ты имеешь заповеди, знаешь их, исполняй их. А он говорит, все это исполнил я от юности моей. Что еще не достает мне? Он понимает, что я выполнял закон, где-то ошибся, где-то что-то не выполнил, но вроде бы так делал что-то. И говорит, ну чего-то мне еще не достает. Возлагал свою надежду на богатство, на добрые дела. И понимал, что не достает что-то. И вот Господь ему говорит, то, на что ты возлагаешь свою надежду, пойди, продай и раздай нищим. За это тебе будет награда на небесах. Но, чтобы иметь жизнь вечную, ты приходи и следуй за мной. И написано, юноша опечалился и ушел от него. Слово Божие говорит, Христос говорит, вы не хотите прийти ко мне. Все Писание свидетельствует об Иисусе Христе, и Христос ему говорит, следуй за мною. Давайте мы посмотрим некоторые моменты из Священного Писания, которые говорят об Иисусе Христе. Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих, написано так, «Пророка из среды тебя воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это сказано об Иисусе Христе. Псалом 15, 11 стих написано так. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Это сказано об Иисусе Христе. Он укажет путь жизни, Он укажет на эти спасения. И вся радость, полнота радости, все счастье в руке Иисуса Христа. Псалом 39, 7-9 стих. Там сказано так. «Жертвы приношения Ты не восхотел». Ты уготовил мне тело. Тогда я сказал, вот иду, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой. Это сказано об Иисусе Христе. Он пришел, чтобы исполнить волю Божию, подарить нам спасение, за нас пострадать, искупить нас от грехов наших. Ну и еще одна мысль. Хотя я скажу, все Писание говорит, но я некоторые моменты, что так вот про что на память записал себе. Книга Исаия, 7 глава, стих 14. «Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Это сказано об Иисусе Христе, о том, который стоял перед ними в этот момент. Когда родился Иисус Христос, ангелы говорили, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И все же Иисус Христос говорит, «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Бог сотворил человека по образу и подобию своему. У Бога был и остается замысел, чтобы люди были подобны Ему. И я хочу сказать, и этого Он достигнет. Но этот замысел должен произойти у тех людей или исполниться на тех, которые пойдут путем послушания Богу. Сказано, Его слушайте. Сатана продумал другой план, чтобы достигнуть подобия Божие, только не через послушание, а через непослушание. Он обольстил Еву и говорит, вот таким путем пойди и будешь как Бог. Она пошла, но не стала как Бог. И с этого момента эта проблема до сих пор остается. Проблема непослушания Богу. Слово Божие говорит, Его слушайте, слушайте Иисуса Христа, слушайте Господа. Люди ищут любые другие моменты, только бы не пойти за Иисусом Христом. Ищут любую возможность, как получить спасение, как получить прощение. Только не Слово Господне, только не Иисус Христос. Вчера посетил в больнице жену с ребенком. Она говорит, у них лежит в палате тоже женщина. И ребенку сделали операцию на сердце. И вот уже неделя сердце не работает. Никак завести его не могут. И она в больших переживаниях все время бежит куда-то, бежит. Поставила иконку себе в кровати и говорит жене моей, вот что нужно сделать, чтобы исповедаться? Она говорит, ну, в Священном Писании написано, что нужно покаяться перед Богом. Так написано вот в Евангелии, нужно покаяться, открыть сердце свое перед Богом. Вот так учит Священное Писание. Махнула рукой, повернулась и ушла. Так не годится. Есть другие пути. Ищут другие пути. Что нужно сделать? Она говорит, да нет, надо 3 дня поститься. Нужно что-то еще сделать. Нужно куда-то сходить. Но только не к Иисусу Христу, только не к Слову Божьему. Так люди научены. Так они хотят. Знаете, привыкли не по Слову Господню. Не так, как Бог сказал. Другие пути ищут. Я должен сказать, друзья, что надеюсь, что и у нас таковые есть люди, которые слушают Слово Господне, понимают, ну мало ли, что нам сказал так Господь, ну мало ли, что так написано, а я хочу другим путем. Что только, неужели только это единственный путь, которым можно прийти к Богу? Братья и сестры, как сегодня у нас отношения? Что мы можем сказать сегодня, что думаешь ты о твоей вечности, о твоем приближении к Богу, как думаешь ты достигнуть прощения грехов и жизни вечной? Мы сегодня слышали уже слово Господне, брат передо мной читал, Иисус Христос сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, то есть власть мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам вашим. Сегодня тот же Иисус Христос, написано, Он вчера и вовеки тот же. Он не изменяется. По своему верному обещанию Он сказал, где вас двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Духом Своим Он сегодня здесь находится. И у нас те же самые проблемы. Что делать, чтобы получить свободу от грехов? Что делать, чтобы иметь прощение? Чтобы иметь жизнь вечную? И мы находим ответ в Священном Писании. Христос зовет, придите ко мне. И Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы прочитали, что полнота радости пред лицом Его, счастье и блаженство в руке Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Он нас настолько возлюбил, что жизнь свою положил за нас, чтобы мы имели прощение грехов и имели жизнь вечную. Вы знаете, Иисус Христос пришел взыскать и спасти неправедников. Пришел взыскать и спасти погибшие. Те, кто сознал себя грешными, кто находится в трудностях, в проблемах, в переживаниях, тех Господь сегодня зовет, чтобы исправить их жизнь, чтобы подарить им новую жизнь, прощение и подарить им общение с Богом. Остается вопрос один. Ты в каком числе людей находишься? В числе тех, которые не хотят прийти к Иисусу Христу? Или в числе тех, которые пришли к Нему? Может, ты находишь для себя сегодня оправдание. Я не могу сегодня прийти. Я другой раз приду. Может, я первый раз только пришел. Я еще не все знаю. Я должен знать все обычаи. Должен знать все абсолютно. Или я уже привык, хожу сюда, и я уже свой здесь. Я уже и песни пою. И мне гораздо лучше, как открыто помолиться Богу и сказать: «Господи, хочу идти за Тобою». Мне гораздо лучше дома молиться. Один на один за закрытой дверью. Вы знаете, я как-то рассказывал этот случай. Одна женщина, старушка, вот, посещала собрание. И мы посещали собрание, это было здесь недалеко, в Журавлевке. Вот она посещала все время собрание, пела песни, склонялась на колени. И вы знаете, и так думали, что она своя. А потом, когда она заболела, мать ее забрала в другое село. Через некоторое время мы так проезжали тем местом, и одна сестра говорит: «Пожалуйста, заедьте, посетите мою маму, она болеет». Ну и мы решили заехать посетить ее маму. Заезжаем и узнаем эту женщину, которая долгие годы ходила в собрание. Постоянно, регулярно сидела на одном месте, пела песни. Знаете, ей легко было запомнить, потому что у нее было всего два зуба впереди и один против другого. И она зычно пела, громко-громко пела так. И вот мы заходим, и она встретила нас, расплакалась, увидевши, что мы опять посетили ее. Ну и так мы спели песню: «Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой». Она горько расплакалась и говорит: «Вам хорошо, вы свои Богу, а я чужая». А мы говорим: «Как вы чужие? Вы столько лет посещали собрания вместе с нами, пели песни». Она говорит: «Да я с юности посещаю собрания. Еще в те 30-е годы я посещала собрания, у меня был хороший голос, меня приняли в хор, и я так стала своей. Но я никогда не каялась и никогда не принимала крещение. Я всегда была своя для людей, но я была всегда чужая для Бога. Я теперь понимаю, мне вот старость пришла, меня уже парализовала, скоро увечность, а я чужая для Бога». И опять горько заплакала. Когда мы ей разъяснили, как стать своей Богу, что нужно все-таки принять Иисуса Христа сердцем своим, покаяться, признать свои грехи, принять крещение, она это сделала, помолилась Богу, попросила прощения, и впервые в жизни сердце свое открыло для Иисуса Христа. А потом, после молитвы, говорит: «Ну, теперь я своя для Бога». И уже слезы радости текут по щекам ее, а не слезы горя и переживания. Мне хочется спросить всех, кто здесь находится: ты свой для Господа? Своя или чужая? На этот вопрос многие люди так говорят: «Бог со мною, со мною Господь». И даже перечисляют: «Почему со мною?» «Он помогает мне, отвечает на молитвы мне, охраняет меня. Бог со мною». Тогда я задаю вопрос другой: а ты с Ним? Бог с тобою, а ты с Ним? Мне одна молодая женщина ответила так: «А я не с Ним. Я понимаю, что я не с Ним. Меня что-то разделяет с Ним. Хотя она думает, что Бог со мною, но понимает, что сердце ее не прилеплено к Богу. Она не с Ним. Она для Него чужая». Может, сегодня и ты в таком состоянии. Что нужно сделать тебе, чтобы стать своим человеком для Бога? Христос говорит: «Вы не хотите прийти ко Мне». Вот причина, почему ты еще не свой. Ты не захотел или не захотела прийти к Нему и сердце свое открыть для Него. Ты до сих пор не понимаешь или не понял о том, что спасение в Иисусе Христе, жизнь в Нем. В Нем, и тебе нужно прийти к Нему, поклониться, признать свою вину перед Богом, что до сих пор искала ли искала где-то спасение в стороне, только не во Христе. Прийти к Нему и сказать: «Господи, Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мне больше не к кому идти, я к Тебе прихожу. Я хочу быть Твоим». Вы знаете, как-то однажды этот вопрос стал перед Пилатом. Случилось так, что к нему привели Иисуса Христа. Он посмотрел на него и увидел, что Иисус Христос не просто человек. Он узнал, что Иисус Христос есть истина. У него появилось на сердце желание как-то сделать так, чтобы не казнить его. Плюс ко всему еще жена подходит к нему и говорит: «Я всю ночь во сне боролась и не находила себе покоя. Не делай праведнику сему никакого зла. Он праведник». И это хорошо понимал Пилат, что он праведник. Он тот, о котором было сказано, что придет Мессия. Может быть, не до конца понимал, но понимал, что это праведник. Это необыкновенный человек, что это царь Израилев. И он обращается с вопросом к людям. Когда пытался сделать все возможное, чтобы его удалить от распятия, чтобы не казнить его. И задает вопрос: что мне сделать с Иисусом, называемым Христом? Люди ответили громким голосом: «Распни его. Если не распнешь его, ты не друг кесарю». И вы знаете, и вопреки своего желания, умыл даже руки свои, он бил его, предал на распятие. Может быть, сегодня и у тебя есть какое-то положение, есть что-то то, что тебе препятствует прийти к Иисусу Христу. Может, твои друзья, может, твои близкие скажут тебе: «Ты не друг нам. У нас больше с тобой общения не будет, если ты примешь Иисуса Христа». А ведь такое бывает. Бывает, когда мы имеем хорошую работу, а потом, когда пришел к Иисусу Христу, принял его, с работы удалили: «Ты нам не нужен» или «Не нужна больше такая. Нам нужны здесь другие люди». Бывает, что и в семье говорят: «Нет, ты мне больше не нужен такой. Лучше бы ты был пьяницей, нежели ты стал христианином. Коль ты принял Иисуса Христа, ты больше мне не нужен. Или больше не нужна, выбирай, или я, или Бог». Такие вопросы мы встречаем сегодня. И, может быть, у тебя стоит эта проблема. Может, у тебя сегодня стоит вопрос или богатство, или Христос. Или жизнь греховная, и наслаждение греховное, или Христос. Или, может, твои увлечения привязаны к чему-то греховному, каким-то наслаждением, или Христос. И ты сегодня из-за этого не хочешь прийти к Иисусу Христу. Но тебе не уйти от этого ответа. Тебе все равно придется предстать перед Христом. Что ты ему скажешь? Почему ты не хотел прийти к Иисусу Христу? Книга пророка Исаия, 9 глава, написана так: «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его». Он родился для меня и для тебя. Что сделаешь ты сегодня с ним? Как поступишь ты? Придешь к нему или не придешь? Знаете, мы сейчас будем молиться Богу. И у каждого из нас выбор. Вот мы предстанем сейчас перед Ним, поклонимся Ему. Те, которые пришли к Нему, могут сегодня свидетельствовать и благодарить Бога за то, что полнота радости пред лицом Его, счастье в Его руке, и моя судьба в Его руке. И поэтому нам так хорошо. И трудности, и переживания, и радости, и скорби мы делим вместе с Ним, и Он никогда не оставляет нас. А что скажешь ты Ему? Почему ты еще не с Ним? Почему ты не хочешь прийти? Может, ты думаешь, что всегда будет такая возможность прийти к Нему? Некоторые люди говорят: «Я попозже». Я знаю, что прийти к Иисусу Христу много времени не нужно. Самое главное – успеть покаяться и сказать: «Господи, прости меня, и я буду с Ним». Как многие ошиблись, друзья. Как многие ошиблись, думая о том, что вот так они успеют сделать. А я знаю тех людей, которые были на грани смерти, кто так думал. И когда, говорит, пришла ко мне эта ситуация, и я стою на грани смерти, мне даже в голову не пришла мысль, что мне нужно покаяться. Я хочу сказать, время благоприятное для того, чтобы принять Иисуса Христа и прийти к Нему, дает Господь. Он назначает это время. И сегодня ты находишься здесь, в этом собрании, где проповедуется Слово Его, где ты можешь покориться Ему, а можешь не покориться. Можешь довериться Ему, прийти к Нему, а можешь повернуться и уйти опять, и пойти своими путями. Но знай, что это может быть роковой шаг. Что каждый раз, уходя от Него, не доверяясь Ему, ты становишься дальше и дальше от Него. И, может быть, настанет тот момент, когда тебе больше не предоставится возможность прийти к Иисусу Христу. А сегодня у тебя она есть. И эта возможность хорошая, ты можешь пройти сюда и помолиться Богу, прийти к Нему, сердце свое открыть для Него и получить прощение грехов и жизнь вечную. А можешь, подобно этому юноше, отойти от Него с печалью. Надеяться опять на свои дела, на свои заслуги, но никогда не прийти к Богу и всегда остаться в стороне. Если у кого-то есть сомнения, Слово Божие говорит: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Святая книга Библия написана людям для того, чтобы указать им путь к жизни вечной, чтобы указать им путь ко спасению. И потому, говорит, вот вы его исследуете, вот там, кто думает иметь жизнь вечную, вот там указаны пути к этой жизни вечной. И эти пути все указывают на Иисуса Христа. И нет надобности тебе еще медлить, а идти к Нему. И что бы тебя ни разделяло, какой бы грех, с которым ты не справился, знаете, разделял тебя, ты сегодня приди к Иисусу Христу и скажи Ему: Господи, я готов идти за Тобою, но у меня вот проблема. Вот этот грех мне мешает, или этот, я не могу идти за Тобою, я скованный сегодня. Бог прощает грехи, Бог освобождает от всякой власти. И даже от власти бесов, когда человек идет ко свету, тьма бежит от него. У тебя есть возможность сегодня прийти к Иисусу Христу. Итак, мы будем молиться Господу. Те, у кого на сердце сегодня мир и радость, вы можете благодарить Бога за то, что вам предоставилась эта возможность однажды повстречаться с Иисусом Христом и получить прощение грехов. А если есть среди нас те, которых сегодня появилось это желание оторваться от этой массы людей, которые не хотят прийти ко Христу, не стоять больше в их числе равнодушными, все чего-то искать, а прийти к Иисусу Христу и прилепиться к Нему сердцем своим, попросить у Него прощения, заключить с Ним союз. Я предлагаю таковым пройти сюда, вот на это место, на середину. Помолитесь вы, помолится о вас церковь, и Бог, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит от всякой неправды и сделает вас своими детьми, если есть таковые. Кто желал бы сегодня примириться с Господом, принять Его, поправить свое состояние, вы можете сделать этот шаг. Мы сейчас склоним колени и будем молиться. А кто желает примириться с Господом, пройдите сюда, на это место, и мы предоставим вам возможность помолиться Богу. Аминь. Будем молиться. Ноги Господа мерили версты по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, дороги без надежды. Лет я сижу у дороги и живу на одно подаяние. Ты назначил страдать. мой дух также был в тени смертной, отчаянье в пропасть толкало. Но Христос подошел мгновенно,